Вот когда он по-настоящему повеселится. Посмотрит, как его милость лорд Гренвилл сумеет отмыться от обвинений своих парламентских дружков в предательстве, если у тех окажутся подписанные его собственной рукой и скрепленные собственной печатью верноподданнические послания к королю, содержащие пусть даже пустяковые сведения о замыслах парламента и идущих в его штабе разговорах. Разумеется, Брайан не раскроет себя даже после того, как его светлость, даст Бог, казнят за предательство, а титул и владения перейдут к нему. Он будет нем, как рыба, и лишь в одиночестве станет восхищаться своим умением, тем, как ловко и хитроумно добился цели и отомстил отчиму за все унижения юности, за то, что столько лет пребывал на положении полузаконного сына и такого же наследника. С этими мыслями он и отправился позднее в Оксфорд. «Бегство короля совершенно меняет дело. Лорд Ферфакс, произнеся эти слова, почесал нос рукояткой ножа для бумаг и наклонился к разложенной на столе карте. Боюсь, мы уже не сумеем его остановить, хотя послали погоню, — мрачно заметил Кромвель. Слишком много дорог ведет к шотландской границе. «Есть надежда на иное», — вступил в разговор Кейта. «Известно, что король никогда не выполнял обещаний, которые давал шотландцам. А еще вполне может быть, что они с самого начала не сговорятся между собой и тогда вернут его нам». «Вы действительно на это рассчитываете, Гренвилл?» — нахмурившись, спросил Кромвель. «Именно», — решительно кивнул Кейта. «А уж что делать с ним потом, обсудим позже, как только он окажется в наших руках». «Гренвилл совершенно прав», — откликнулся лорд Манчестер. «Не будем гадать заранее, подождем, пока событие свершится». «Оно бы уже свершилось», — проворчал Кромвель, «если бы не Гренвилл со своими ополченцами». Военачальников сейчас было четверо в огромной комнате фермерского дома, и все многозначительно переглянулись при этих словах. Кейта спокойно произнес: «Если это мое упущение, то я прошу снисхождения. Наша встреча произошла уже в сумерках, мы случайно наткнулись на них. Или они на нас. О том, что среди них король, мы знать не могли». «Да, пожалуй», — нехотя согласился Кромвель. «Так оно и есть», — повторил Кейта. «Не думаю, что при других обстоятельствах хотя бы один из нас позволил ему уйти». Лорд Манчестер нетерпеливо произнес: «Это чистая правда, и хватит об этом. Поговорим о другом, Оливер. О делах, связанных с именем Олтера Стрикленда. Уже почти 2 месяца у нас нет никаких сообщений от него из Нидерландов. 2 агента, посланные для связи, тоже не вернулись. Полагаю, необходимо выяснить, жив ли Стрикленд вообще. Если да, то значит, его донесения исчезают где-то по дороге». «А нам совершенно необходимо знать, — подхватил лорд Ферфакс, — какую позицию занимает сейчас их король по отношению к нашему и что собирается предпринять?» «Думаю, он поддержит Карла», — откликнулся Кейта, «особенно если тот согласится установить в Англии пресвитерианство. Если же Карл откажется, то еще неизвестно, захочет ли Голландия оказывать ему услуги». Все четверо помолчали, обдумывая сказанное. Потом Кромвель нарушил молчание. «Надо отправить туда надежного и достаточно влиятельного человека. Пусть узнает, что приключилось со Стриклендом, и выяснит то, чего тот не сумел или не успел узнать. Нужны переговоры с глазу на глаз. Донесения уже не помогают, даже если изредка и приходят». «Что ж, я готов ехать», — сказал Кейта, как будто о чем-то давно решенном. «Полагаю, что сумею выполнить поручение, тем более пока король пробирается в Шотландию, военные действия наверняка ослабнут.